Глава 14. Под плеск прыгающей в ручье форели, под сухой стук ноябрьских листьев, оставшихся на виноградной лозе, звучал целомудренный дуэт его храпа с ее посапыванием, и Амандина с Филиппом спали в голубоватом свете под ореховым деревом. Саланша улыбалась, когда принесла лоскутное одеяло и подоткнула его вокруг них. «До свидания, мои маленькие». Как всегда, когда она и Филипп отдыхали вместе, Амандина проснулась раньше, чем Саланша вернулась звать их к вечерне. Но вместо того, чтобы молча ждать, когда придет Саланш, она осторожно трясла Филиппа и говорила ему, что, пожалуйста, нужно закончить историю про гигантского всадника, который скачет по освещенному звездному небу, выбивая искры своими шпорами. «Отец, проснитесь!» Она трясла его сильнее. «Он, должно быть, так устал!» Она лежала в его объятиях, плотно зажмурив глаза. «Почему так болит сердце? Почему оно так стучит, как будто я бежала, когда я лежу здесь так тихо? Нужно медленно стучать, как учил меня Батист. Подумай о полевых цветах и крольчатах, которые только что родились, и о младенце Иисусе в его колыбели». Тем не менее, ее сердце билось тяжело, выбивая две ноты, как неприкрепленный ставень стучит по каменной стене дома. «Отец, проснитесь! Может быть, вы ушли туда, где живет ваша бабушка? У вашей бабушки были голубые волосы, и она ушла жить к Богу. Теперь туда ушли и вы также, я знаю». Коржики из жареной кукурузы и утиные сосиски. Теплая яблочная шарлотка с кремом. Жозефина приготовила хороший ужин. Она попробовала каждое блюдо. Саланж спешила к ручью. 15 минут до вечерни. Но что это за звук? Как будто животное, маленькое животное ранено. Где? Высокий визжащий вопль. В тени под ореховым деревом Амандина сидела на корточках над отцом Филиппом, покачиваясь на каблучках грязных красных сапожек и дергая его за рукав.